«Слушаю». Павлов исчез в проходе, дабы не мешать разговору. «Привет, Баженов», — сказал знакомый голос. «Как тебе Петербург? Стоит еще столица?» «Старший комиссар Шибанов», — узнал я говорящего. «Очень неожиданный звонок». «Отчего же? С твоими манерами, Баженов, вполне ожидаемый. Саша далеко». «Не понимаю, о чем вы». Я сделал глубокий вдох и отправился по линии связи до сотовой вышки и дальше по сигналу. «Давай не будем играть. Мне нужно то, что ты ей отдал. И мне нужна она. После этого посчитаем инцидент исчерпанным». «Ты копаешь себе могилу, Шибанов», — тихо сказал я. «И она все глубже и глубже». «Мне терять нечего. Мне нужны слепки, чтобы на них ни было. И мне нужны гарантии, что ты больше не полезешь в мои дела. Так что давай возвращайся и привези мне Сашу». «Пока я не очень понимаю, для чего мне это делать», — хмыкнул я. «Тебе ведь недолго осталось. Лучше бросай все и беги куда-нибудь в сторону Персии, а еще лучше в Америку». «У меня другие планы, зодчий. Говори давай». Пауза. Потом послышалась какая-то возня, затем раздался удар почему-то мягкому и под конец едва уловимый всхлип. Женский. «Говори, дура!» — повысил голос Шибанов, а затем раздраженно обратился. «Хаиров, да дай ты ей нормально!» Я проскользнул по линиям, отследив звонок, и мой кулак инстинктивно сжался. Трактир логова друга. «Да что я сам-то все должен делать?» — возмутился комиссар. И женщина на заднем фоне вскрикнула от боли. «Паулина. Меняю твою девку на мою, Баженов. Поезд в Минск отправляется в полдень. Ты успеешь. Жду. Время пошло. И да, не вздумай тут тревогу поднимать. Ты же не дурак, понимаешь, что тогда будет?» Нас разъединило.